Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман? И когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему, когда читаешь, ты становишься умней, без запинки отвечаешь на любой вопрос друзей? Вместе с книжкой об Алисе ты пойдешь в страну чудес. Что такое биссектриса, ты узнаешь наконец. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Откройте, впустите меня! Что? Что случилось? Кто это? Это я, ваш кот, Терентий Палыч. Стою у дверей, что ведет на задний двор. Ну, впустите меня скорей! Что случилось? За тобой кто-то гонится? О, да. Это соседский пес тебя так напугал? Что вы, сударь? Даже здоровенный доберман с огромными клыками, что живет по соседству, это ничто по сравнению с этим чудовищем. Что ты такое говоришь? Ой, представьте, я беззаботно играл с солнечным зайчиком в гостиной, когда оно неожиданно напало на меня и придавило к полу. Ау! Я даже не мог пошевельнуться, да, лапы онемели, зубы заломило так, что я чуть было не завыл, как тот доберман в лунную ночь. И что же ты сделал? Ну что, собрал последние силы и бросился бежать. Что делать? Ну где я только не прятался, в досточной трубе, в прихожей, под вашей шляпой. И вы же знаете, какое это надежное убежище. Еще бы. Ну, там вы никогда не можете меня найти. Это верно. Но оно нашло. Представляете? Тогда я предпринял последнюю попытку спастись. Обманными прыжками я запутал свои следы и молнией, да-да, молнией взлетел по старому дубу на крышу. Вы же знаете, какая она крутая, крыша нашего дома. Ну. Я был уверен, что это существо не осмелится последовать за мной. Но я горько ошибся. Горько. Не успел я облегченно вздохнуть, как оно тут же оказалось наверху и притаилось за печной трубой. Клянусь чем угодно, я не знаю, как оно это сделало. Мне не оставалось ничего другого, кроме как отвлечь вас от работы и просить о помощи. Что ж, я думаю, теперь ты можешь вздохнуть свободно. Да. Здесь ты в безопасности. Я не дам тебя в обиду. Но скажи прежде, от кого ты так долго убегал? От скуки, сударь. От скуки? Я даже и не представлял, что она такая страшная. Это потому, что вы с ней не знакомы. Да, признаться, я не имел такого удовольствия. Ну что ж ты стоишь, заходи. Не могу. Почему? Не люблю, когда мне говорят, что делать. Если бы вы сказали, вот, не заходи, тогда бы я зашел. А вот так не могу. Даже несмотря на то, что за тобой гонится страшное чудовище? Даже несмотря на это, сударь. Мы, коты, народ свободолюбивый. Скорее, да. Своенравный. Ну... Что ж, поступай, как знаешь, а мне пора. Надо убираться в кабинете. Скоро придут ребята, и мне бы не хотелось, чтобы они застали мой кабинет в таком ужасном беспорядке. Везде словари, справочники, листы, рукописи. Ребятам некуда будет даже присесть. О! Ну, я же говорил. Уже 7 часов, надо торопиться. Так, хорошо, я, пожалуй, пойду с вами. А лучше, простите, впереди вас. Терентий Палыч, Что ж ты так под ноги бросаешься? Я чуть не споткнулся о тебя. Тороплюсь опередить вас, сударь, пока вы все не испортили. О чем это ты? Как это о чем? О чем? Я ведь знаю, как вы убираетесь. Все свалите в кучу, потом сами не можете понять, где что лежит. Неужели это правда? Ну что ж, тебе видней со стороны. Еще бы. А я все разложу по полочкам. Вот так наведу порядочек. Спасибо, Терентий Палыч. С тобой мы вмиг управимся. Так, сюда мы словарь поставим. А вот сюда этот толстенный справочник. Далеко не убирай. Я хочу сегодня еще поработать. Давай я лучше все в стопочку сложу. Хорошо, только не на самый край ставьте, а то еще смахнете на пол ненароком. Я постараюсь быть аккуратным. Вот и прекрасно. Ну что ж, так, похоже, мы уже закончили. Теперь можно лечь у камина, смотреть на огонь. Я могу смотреть на него бесконечно. Еще бы, огонь — это жизнь, а жизнь завораживает. Да, это смотря чья, сударь. Ваших, к примеру, меня совсем не завораживает. Вы только и делаете, что трудитесь. Без труда не может быть чистой и радостной жизни. Но это еще бабушка надвое сказала. Это не бабушка, а Антон Павлович Чехов сказал. А я с ними согласен. Не согласен категорически. Можно радоваться жизни и ничего не делать. Ну что ты, Терентий Палыч, когда бывало вспомнишь, сколько успел сделать за день, и хорошо, и приятно на душе становится. Это потому, что вы человек, сударь. Вам, людям, нравится что-нибудь вспоминать. Вот вы и придумываете все всякие занятия, чтобы потом было приятно вспоминать. А мне так хорошо. А вот и ребята. Хорошо, что мы успели все убрать. Иду. Добрый вечер, дядя Саша, Терентий Палыч. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Рад видеть вас, друзья мои, в стенах нашего скромного, но уютного жилища. Проходите, чувствуйте себя как дома. Терентий Палыч, вы сегодня какой-то особенный. Да? А какой именно? Веселый, счастливый. Выходит, прав оказался Чехов, который сказал, что без труда не может быть чистой и радостной жизни. И я только что прекрасно потрудился. Помог разобрать бумаги, вот видите, убрал кабинет, обратите внимание. И вот у меня опять хорошее настроение. Не надо, оказывается, убегать от скуки. Надо всего лишь заняться делом, и она сама от тебя сбежит. А Чехов — это кто? Это великий русский писатель. Да. А я о нем ничего не слышал. А что он написал? Расскажите, пожалуйста, нам об этом человеке, дядя Саша. С удовольствием. А в каком году он родился? В 1860-м. Это значит, в 19 веке? Верно. Эх, интересно было посмотреть, как тогда люди жили. Ну что же, я думаю, нам сможет помочь в этом одна из книг моей волшебной библиотеки. Вот она, как раз тут лежит сверху стопки. Называется «Биография Антона Павловича Чехова». Она с волшебными картинками? С волшебными картинками. Вот здорово! Ну что, начинаем? Конечно! Конечно! Эта страница открыла нам темный коридор. Тут какие-то двери с маленькими окошками. А на них решетки. Тут пахнет сыростью. И вообще как-то холодно. Какие шершавые стены! Чуть руку не поцарапала. Что это за место? Похоже на тюрьму. Это и есть тюрьма. Тюрьма! Тише! Сюда кто-то идет. Похоже, это тюремщик. Он в серой шинели, и у него большая связка ключей. Совсем не обязательно так тихо говорить. Нас все равно никто не слышит. И не видит. Точно, я и забыл. А где же Чехов? Чехов! Я здесь. А, вот он где. А почему он в тюрьме? Следуйте за мной. А куда его ведут? мы скоро узнаем. А пока давайте перенесемся на некоторое время назад, в 1876 год, когда Антону Чехову было еще 16 лет. Здесь обстановка уже повеселей. Ну да. Комната светлая, теплая, мебель старинная, а на окнах занавески. Симпатичный юноша надевает пальто. Интересно, кто это? Антон, ты уже вернулся из гимназии? Да, и уже ухожу. Хотя, подожди, Машенька, сделай милость, прочти вот это. Что это? Рассказ. Чей? Одного моего знакомого. Здесь указан автор, какой-то Чеханте. А, это твой рассказ? Ты, как всегда, меня разоблачила. Смешной псевдоним, почему Чеханте? Так меня как-то назвал наш учитель Федор Покровский. Ну же, прочти. Не сейчас. Почему? Тебя хочет видеть отец. Это еще зачем? Не знаю, но он просил срочно, как только ты вернешься из гимназии, сразу прийти в лавку. А, знаю, зачем он меня зовет. Но поверь, я сейчас не могу продавать сахар и керосин. Мне непременно нужно быть в другом месте. Где? В театре? Что там тебе медом намазано? Дорогая сестра, поверь, театр дает мне много хорошего. Для меня нет большего наслаждения, чем сидеть в театре. К тому же сегодня премьера. Так бы сразу и говорил. В наш театр приехала труппа из Санкт-Петербурга. Мне необходимо туда попасть, понимаешь? Когда еще в Таганроге увидишь настоящую актерскую игру? Но отец очень просил. Скажи ему, что не нашла меня. К тому же в лавке может посидеть кто-нибудь из братьев. Все давно уже там. С тех пор, как мама впервые отвела тебя в театр, он стал для тебя вторым домом. То же самое ты говорила про библиотеку. В библиотеке ты не можешь кричать, как ты любишь это делать на галерке. Только когда вижу бездарную пьесу. Ну ладно, беги на свою премьеру. Надеюсь, ты не станешь позориться перед столичными актерами. Только если они заставят меня это сделать. Постой, а рассказ? Обещай же, что прочтешь непременно. Обещаю. Так у Чеховых был магазин? У отца Чехова, Павла Егоровича, была бакалейная лавка. Чтобы сэкономить на продавцах, дети часто подменяли его там после школы. Помимо Антона в семье были еще дети – Александр, Николай, Михаил, Иван и Мария. Причем все незаурядные личности. Александр и Михаил, когда выросли, стали писателями, Николай и Мария – художниками, а Иван стал замечательным педагогом. Так что никто из детей не пошел по стопам своего отца. Странно. А почему? Смотри, какой-то мужчина. Антон, подожди. Отец? Ты куда бежишь? У меня дела. Ты не видел сестру? Нет. А что случилось? Я хотел тебя видеть. Мне надо поговорить с тобой. Я тороплюсь. Это очень важно, сынок. Послушай, мы уезжаем. Куда? В Москву. Дела идут очень скверно. Я вынужден закрыть лавку. Но мне еще учиться 3 года. Ничего, что-нибудь придумаем. Найдем в Москве гимназию. Я так не могу, отец. Я понимаю, здесь учеба не сахар, но здесь все мои друзья. Извини, но я не поеду. Как же ты будешь тут жить один? Ведь уезжает вся семья. Я что-нибудь придумаю. Попробую подработать репетиторством. Ну, хорошо. Вот. На, возьми. Здесь немного денег. Тебе это поможет продержаться какое-то время. А там, смотри, если будет совсем худо, приезжай. Хорошо, отец. Как же так? Неужели его оставили одного? Оставили. Но не надо волноваться. В 1879 году Антон Чехов с успехом окончил гимназию и приехал в Москву к семье. Дядя Саша, на этой странице изображена небольшая комнатка. В ней есть стол, 2 стула, невысокий шкафчик и кушетка. И пахнет как-то странно. За столом сидит молодой мужчина. Я его узнала. Это Антон Чехов, только уже повзрослевший. Интересно, что он пишет? Мы можем заглянуть в это письмо. Так, Ага, вот. Дорогая сестра, со дня опубликования в журнале «Стрекоза» моего первого рассказа «Письмо к ученому-соседу» прошло 4 года. Мое сотрудничество с различными журналами, рассказы, фельетоны и театральные рецензии, наконец, принесло свои плоды. У меня выходит сборник рассказов «Сказки Мельпомены», который я и прилагаю к этому письму. Так что можно с полной уверенностью сказать, что я стал писателем. Так это его писательский кабинет? Но ведь он совсем не похож на ваш, дядя Саша. У вас столько разных книг, а у него всего пара каких-то справочников. Причем по медицине. Странно. Смотри, в комнату вошла женщина в белой косынке. Да-да, дорогуша, я уже закончил. Можно начинать прием больных. Каких еще больных? Это же не больница. Самая настоящая больница. Так вот, почему так странно пахло. Это запах лекарств. Ничего не понимаю. И я, кстати, тоже. Сейчас я вам все объясню. В 1879 году, дорогие ребята, Чехов приехал в Москву, но не просто к семье в гости. Он приехал поступать в Московский университет на медицинский факультет. А поскольку выпускники Таганрогской гимназии могли быть зачислены без экзаменов в любой вуз страны, вот такой был у нее статус в то время. Антон Чехов в том же году уже начал обучение. Так он стал доктором. И довольно хорошим, поскольку учителя у него были самые настоящие корифеи отечественной медицины. Профессора Григорий Захарьин и Николай Склифосовский. Как-то все неожиданно выглядит. На самом деле Чехов уже давно принял решение посвятить себя медицине, еще в гимназии. Вот.